Глава 18. Вызванная беспрецедентной для Австро-Венгрии чередой провалов на фронте и пачкой других причин эрозия государственного аппарата достигла апогея к весне 1906 года. К этому времени под контролем Вены оставалось едва ли не треть территорий. Если бы заявленной Россией целью не был демонтаж самой империи, австрияки бы давно подписали капитуляцию, отделавшись землями, контрибуциями и надеясь взять реванш в следующей войне. Нельзя просто так взять и своими руками, пусть и под давлением, распустить лоскутное одеяло Европы на симпатичные пестрые лоскутки карликовых государств. Вот и пытался Франц Иосиф стоять до конца. Ситуацию внутри Австро-Венгрии я, конечно же, не пускал на самотек, а через агентуру, взятки и ряд подпольных организаций сепаратистского толка шатал режим соперника как мог. Результат вышел – закачаешься. На середину апреля уже в целом сформированы группы авторитетных местных, готовых в нужный момент взять власть и озаботиться юридическим оформлением своего национального анклава. За международным признанием дело не встанет. Предварительные договоренности как с очевидными союзниками по коалиции и нейтралами, так и с вредненькими, и с каждым днем вреднеющими все сильнее американцами. Само собой, не только в бунтажных настроениях элит выражалась эрозия. Напротив, это самая маленькая ее часть. Широкие народные массы, как гражданского, так и военного профиля, вели себя еще хуже, голосуя ногами, через дезертирство, сдачу в плен и попытки сбежать через закрытые границы куда-нибудь в нейтральные страны. Руками, через саботаж на всех уровнях, особенно на предприятиях ВПК, несмотря на все усилия лояльных режиму или просто аполитичных работников органов правопорядка. И деньгами, через вывод капитала в спокойные страны. Обильные мошеннические схемы и повальную неуплату налогов с миграцией торгового оборота на метафорические прилавки черного рынка. Прямые союзники австрияков во главе с Францией будут протестовать, но это лишь вопрос времени, потому что в договор о капитуляции будут добавлены нужные пункты. Франции сейчас очень плохо. Потери к этому моменту превысили 1 000 000 солдат. Флот я, освободившийся после победы над османами авиацией да подлодками, утопил нафиг. Снабжение с моря таким образом стало невозможным, и всем было очевидно, что перспектив никаких. Умылись кровью и немцы, потеряв безвозвратными около 2 000 000 человек. И это еще неплохой, прости господи, результат, они ведь наступали. Наш генштаб моего желания беречь подданных учел должным образом и дураком гонять мужиков на укрепление запретил. В том числе армейской группировки, отряженной выполнять союзнические обязательства на Западном фронте. По этому поводу мы имели неоднократные малоприятные беседы с немецким командованием, вежливо, но очень однозначно обвиняющих нас в трусости и фиговым соблюдением пусть не буквы, но духа договора. Формулировки позволяли нам так делать, и де юре предъявить нечего. В ответ мы объясняли, что торопиться некуда, сейчас оборудуем инфраструктуру под авиацию, плотненько обработаем линии обороны, критически затрудним французам логистику, и вот тогда можно будет аккуратненько двигать войска к Парижу. Сценарий отработан и неоднократно подтвержден на практике. Война – часть политики, а ею, как я тут не без удивления узнал, реально руководят те, кому это положено по документам и должности. Да, всякие масоны и крупные капиталисты на политические процессы влияют, но личные черты характера, личные предпочтения и, так сказать, информационный пузырь имеют чуть ли не большее влияние. Конкретно Вильгельм, например, холерик и очень воинственный, поэтому ждать, пока мы наладим главное вундерваффе этой войны, не захотел, что вылилось в сотни тысяч необязательных потерь. На то он и солдат, чтобы голову, по велению командира, в благодатный французский чернозем класть во славу Хартланда. Тем не менее, после отправки французского флота на дно и выхода авианалетов на рабочие мощности немцы заткнулись. Как ни крути, а Россия в этой войне демонстрирует поразительные успехи, в то время как Германии хвастаться особо нечем. Ну, аннексировали Бельгию, ну, вгрызлись на соточку километров вглубь Франции, ну и что? Даже это заслуга русских союзников, потому что до их подключения немцы вообще топтались на месте. Короче, сказочные люди сидят в немецком генштабе, и мне на это в целом по боку. Не моих подданных в землю пачками кладут, а компания по-прежнему идет нереалистично хорошо. Сейчас вот австрияков на днях доедим. Переговоры почти закончены, Причем условия капитуляции для доживающих на своих должностях последние деньки чиновников, военных и прочих бюджетников несоизмеримо лучше, чем те, которые пришлось принять в высокой порте. Европа все-таки, и мы, аристократия, то есть, здесь как бы родня, пусть порой и очень-очень дальняя. И потом, кто-то же должен рулить, собственно, Австрией, так почему бы этим не заняться остатком актуальных властей? Да, будут пылать реваншизмом, но это не опасно. Многочисленные народы двуединой монархии критически устали жить в одном государстве, и собраться обратно уже не получится. Маленькая, симпатичная Австрия позволить себе весомую армию не сможет, а сбиться в коалицию карликам мы с Вилли не позволим. Ну а мы, продолжая глобально готовиться к следующей войне, начали проводить направленные на торможение армии и ВПК мероприятия до возвращения империи к мирной жизни. Потихоньку началась демобилизация, чем многие мужики были недовольны. Архиприятные выплаты же прекратятся, а те, кто фронта и в глазах не видел, а таких очень много, не успели выслужить себе боевую пенсию и будут вынуждены довольствоваться скромным пакетом льгот и единовременным увольнительным пособием в размере 100 рублей. В первую очередь на гражданку отправляли людей в возрасте, молодежь до 20 лет, семейных с детьми и квалифицированных рабочих. Большие стройки империи и стонущие от недостатка рабочих рук потребительский сектор экономики заждались своих героев. Но и, разумеется, полным ходом идут торжественные мероприятия, проводящие черту под окончательным решением турецкого вопроса. Прежде всего, раздача медалей, орденов, чинов и дворянских титулов отличившимся солдатам. Во вторую очередь, вручение мирных орденов видным представителям волонтерского движения и самым заметным донорам. Отдельного упоминания заслуживают дамы, великое множество которых добровольно ездили работать с сестрами милосердия в прифронтовых госпиталях. Они же массово во внерабочие часы шили для бойцов вещи, кисеты, плели маскировочные сети и вообще всячески морально поддерживали. Материальная продукция для армии в эту войну гораздо важнее денег, которых у империи по-прежнему тем самым жуй, поэтому вклад милых дам сложно переоценить. Каждую бы своими руками к ордену приставил. Но, увы, это физически невозможно, поэтому пришлось компенсировать это работой по площадям, хвалебными высказываниями в СМИ. Не забыты и те, кто пожертвовал своей жизнью ради самого желанного для родины трофея. Не только выплатами и льготами семьям отплатила им империя, но и гораздо более важной для потомков памятью. В Царьграде и Москве возвели стильные стены из черного камня, на которых золотом выбиты имена погибших. Очень длинные и высокие стены получились. Пусть в общих масштабах потери невелики, но 31 тысяча имен на одинокий обелиск никак не влезет. Такому уровню почета отчаянно завидовали все, кто не участвовал в боях. Выжившие солдаты в массе своей, напротив, крестились и благодарили Бога за то, что не превратились в золотые буквы на черном фоне. Некоторые очень богатые люди, из тех, кто не имел удовольствия быть возведенным мною в ранг образцово-показательных, даже пытались пойти на низость, предпринимая попытки купить себе местечко. Но такое у нас нынче не продается ни за какие деньги. Парочка идиотов не сумела совладать с чувством собственной важности и после первичного отказа продолжила попытки. Пришлось сделать контрольную закупку и судить погрязших в гордыне коммерсов за взятку должностному лицу. Наказание гуманное, в виде штрафа и пары месяцев исправительных работ на улицах в веселенькой, задорно-оранжевой жилетке. А на другой стороне земного шара тем временем зрело нехорошее. Американцы начали вбухивать в военный бюджет реально большие деньги и пнули армейских подрядчиков, придав им мотивации лихорадочно искать толковые кадры и организовывать их в конструкторские бюро и НИИ. Задача простая – любой ценой, но желательно за доллары, сократить технологическое отставание хотя бы от Германии. Вильгельм же сосед и союзник, и пусть советами развивать авиацию пренебрег, сотрудничество в научной сфере в целом с Германией шло и продолжает идти очень активно, с исключением в виде самых ценных разработок, коим предназначено выступить козырями в следующей войне. Лучше всего технологические новинки, кроме нас, освоила Япония. Призыв Муцухито «Мы должны быть хозяевами своих земель, вод и небес» его подданными был принят очень близко к сердцу, и они сразу же принялись его воплощать, ладья, подводные лодки, дирижабли, самолеты и автомобилестроение. Знакомые по оригинальной реальности названия фирм-производителей вызывают у меня неприятные ассоциации. Если на чистоту, то не больно-то мне сами японцы нравятся, в отличие от их культуры. Жестокий народ. И, как по мне, еще менее эмпатичный, чем те же китайцы. Просто в данный исторический момент более полезного союзника по ту сторону континента у меня не нашлось. Союз наш держится не только на несомненной практической выгоде. Столько всего япошкам никто и никогда не позволил бы взять. И они не забывают, кого за это нужно ценить и уважать. Но и на гораздо более важной сакральной составляющей. Я помазанник, Муцухито потомок, а вокруг погрязшие в безбожии, пороках, лжи, лицемерии и гордыни варвары. На сегодняшний день японцы в целом переварили свои территории, начали переживать грандиознейший демографический взрыв и очень надеются после следующей войны укрепиться и расшириться еще сильнее. Прямо по Оруэллу контуры будущего мира вырисовываются. Океания, Евразия да Остазия. Только вечной войны я не допущу. Будет вечный мир. И долой ехидный шепоток в голове о том, что вечность в международных документах равняется конкретному и не очень большому количеству лет. Океания, Америка – главное, что меня беспокоит. Слишком много влиятельных врагов России перебралось туда за последнее десятилетие. Слишком очевидно грядущее военное столкновение между нами. Слишком жирный кусок отхватила моя империя в этой войне. Настолько, что никакие европейские территориальные приобретения вместе с Африкой и Камбоджей оттуда немцы быстро и предельно невиданно вышибли войска Сиама, не способные уравновесить приз в глазах Германии и других союзников. У меня ведь еще и Китай есть. Кайзер до острых приступов паранойи боится моих шпионов. Поэтому поступающие в избу доклады от моих ушей и глаз, порою подкрепленные проволочными катушками с записями разговоров, мы уже освоили такой высокотехнологичный носитель информации. Были бесполезны. Все важное – долбанный кузен, который год обсуждает в лесах да садах. Даже ближайших, поколениями преданных ему роду слуг, отодвигая на солидное расстояние. Интегрировать в настолько близкое окружение, способного читать по губам агента, невозможно. Более того, Вилли с высшими чиновниками еще и бумажные копии протоколов совещаний и прочие важные бумаги, к которым у нас есть доступ, в архивы кладет такие, что сомнений не остается. Нарочито безобидная для меня подделка. И это хваленый немецкий орнунг? Да это форменное безобразие! Австро-Венгрия все. 2 июня, могли и 1-го, но у меня в эту дату День защиты детей уже давно назначен. 1906 года австрийский главнокомандующий подписал капитуляцию и отдал приказ сложить оружие. Дальше ее одним днем одобрил парламент, заодно разродившись трогательным обращением к народу двуединой монархии, в котором размыто пообещал вернуться и собрать Австро-Венгрию снова. «Я не против, пускай малютки пытаются, а я буду следить да потешаться». Нельзя обольщаться и принимать демонстрацию населением лояльности новой власти и банальную любовь к халяве за нечто большее, но я робко надеялся, что окутавшие всю территорию, подлежащие роспуску империи праздники, проспонсированные по большей части мной и организованные национальными элитами, им надо светиться перед электоратом, люди посещали с легкой душой. Мягкая сила продуцируется не только культурными и промышленными продуктами, да и экспортной пропагандой, но и пошлой демонстрацией заработанных в России богатств или хотя бы достатка. Раньше за эту, прости господи, работу отвечала узкая прослойка аристократии и олигархов, но за последние годы в России успел народиться довольно объемный средний класс, который в довоенное время повально колесил по Европе, рассказывая всем желающим свои истории успеха. Вторым мощным инструментом накачки нужного нам общественного мнения выступили трудовые мигранты, коих через командировки в Россию за эти годы прошло больше 15 миллионов. Это без учета тех, кто остался и решил пойти по пути получения российского подданства. Мал процент от общего населения Европы, но дорог. Многим Россия помогла решить материальные проблемы и начать жить с чистого листа, вернувшись домой с каким-никаким, но капиталом. Все эти люди неизменно рассказывали всем одно. В России очень холодно, но очень богато. Первая экономика мира, как-никак. Сюда прибавляем письма и телеграммы от невозвращенцев и их попытки вытащить в Россию родных и близких. Сверху намазать сепаратизм националистического толка на освобожденных землях и обещания местных элит. И получится изрядная картина. Подавляющее большинство вчерашних австро-венгров случившемуся очень рады. Роспуск огромной империи – дело не быстрое. Если провернуть все одним днем, это обернется чудовищным социально-экономическим коллапсом. То, что долгие десятилетия было единой страной, волей-неволей обрастает крепчайшими логистическими цепочками и исполинским бюрократическим и силовым аппаратом. Как минимум перед роспуском нужно подготовить юридическую базу и переформатировать органы охраны правопорядка. Далее выборы, потому что монархий нам тут не надо. Все карлики получат свой парламент, который будет очень удобно кормить взятками от меня и Вильгельма. Народным избранникам предстоит выработать правовую основу нового государства, затем решить комплекс экономических проблем, договорившись с бывшими соотечественниками и третьими странами о пограничном контроле, пошлинах и всем прочем. Ну а уже потом, да, можно дергать метафорический рубильник. Первую пару лет придется держать у карликов небольшие армейские контингенты, помогать новой власти обеспечивать управляемость веренных территорий, поддерживать порядок, отбивать желание чего-нибудь исполнить во славу покойной двуединой у буйных голов и, как ни странно, служить каналом экономической поддержки новорожденных объектов, субъективностью там и не пахнет, международной политики. За эту пару лет солдатики по одним только кабакам кучу рублей оставят. А еще ведь есть и другие статьи расходов. Занятная деталь. Народившаяся у нас, не без моего участия, годика три назад, сеть закусочных с меню из котлет с булкой под разными соусами да картошки фри царь-бутерброд запатентовала технологию экспресс-сборки своего филиала в течение суток. Меню получается ограниченное, но мужикам из полевых лагерей, которым филиал достался, очень такой прибавки к казенному питанию рады. Вторым верным спутником российской императорской армии стала газировка «Доктор Пеппер». Из прошлой жизни я помнил, что Кока-Кола стала такой большой благодаря поддержке американской армии и обильном ее поении своей продукцией. Собственно, во многом поэтому кола и стала одним из символов свободы и демократии. Не больно-то газировка полезна, спору нет, но химии в ней в эти времена практически нет. Все почти натуральное, на травках и природных ароматизаторах. Но зарубежные партнеры-то свои войска вообще для стойкости натурально спаивают. Сидят гансы да жаки в блиндажах под 10-часовой бомбежкой, да бочки дешевого вина опорожняют. Нет, у нас, конечно, тоже практикуются. В малых дозах, по советскому стандарту, перед наступлением. Ну и когор по церковным праздникам. И за здоровье мое, за мой же счет, грех не выпить время от времени. И в деревнях да городах всегда затариться можно для секретного от господ офицеров распития. Но в меру. Российская императорская армия – это вам не сборище алкашни, а гордость, честь и совесть Родины. Вообще нужно отметить, что отечественный бизнес ведет себя архипатриотично. Вал ништяков на фронт от производителей и перекупов всего подряд пер такой, что его пришлось искусственно тормозить и усиленно проверять. И не зря. Несколько опасных подарков от неизвестных диверсантов таки нашли. Статус официального поставщика российской императорской армии так и вовсе настолько желанный трофей, что некоторые коммерсы были готовы до конца войны работать в убыток только ради этого штампа на своем логотипе. Деньги в бюджете, конечно, есть, но такое стремление помочь родине мне все равно очень приятно. Ныне Франц Иосиф едет на ковер к начальству, то есть ко мне. Старинная петровская еще традиция, крепко завязанная на рыцарские понятия. Как когда-то мой приемный предок сажал рядом с собой поверженных врагов, щедро поил и оказывал всяческие почести, так и я буду. В этом заключается малое, но важное толика того, что зовется имперским величием. На курорт подмосковный дедушку Франца повезу, парить в баньке и купать в речке. И рыбалка, и шашлык. Пара дней совместного запоя, и старикан быстро перейдет к стадии принятия, став моим верным вассалом на троне симпатичной, маленькой и нейтральной Австрии. Считай, почетная пенсия. Ой, да кого я обманываю? Франц Иосиф давно на троне сидел. И такой даунгрейд подконтрольных территорий до конца своих дней будет воспринимать с горькой усмешкой. Не помогут и обновленные учебники по истории, где в мировом масштабе, за исключением, может быть, Америки, а не себе на уме, напишем, что старикан не просрал великую державу, а принес мир и процветание на бывшие ее земли, распустив давно отживший организм. Очень мужественный поступок настоящего, чувствующего желание своих подданных правителя, потомки обязательно оценят. С недели на неделю будет дожата Франция. Сейчас идет активный торг по конкретным пунктам капитуляции, и, полагаю, многие французы из посвященных в процесс украдкой завидуют австро-венгерским коллегам. Демонтажа французского государства никто не требует, и даже территорий вилли и итальяшки отбирают совсем немного, сделав упор на положенную им по нашему договору долю колониальных владений. Но контрибуцию платить придется такую, что удержаться в своих креслах политикам в ближайшие несколько пятилеток будет очень непросто. Уровень жизни во Франции сильно просядет, а к этому добавится недовольство разгромным поражением в войне. Сыграет свою роль и огромный урон, который французы понесли в ходе войны. Флот в полном составе. Большие человеческие потери убитыми и изувеченными. Огромная часть промышленных предприятий уничтожена нашими налетами. Французские ценные бумаги по сравнению с довоенным периодом просели чуть ли не в два десятка раз. А еще хреново проведенная посевная, потому что немало фермеров правительством было поставлено под ружье. Тяжело лягушатникам придется. Жалко, простой, ни в чем не виноватый народ. Но не я придумал принцип «горе побежденным».